Глава 16. «Ну, и где этот Габриэль?» – заворчал Рагнар. Он первым пришел на встречу, организованную Делеоном. Юный маг угостил его маминым пирогом с молоком и провел в подвал. Дариэль пришла минут на 20 позже, она отказалась от пирога с молоком и сразу пошла вниз. Подвал был большим. Здесь Делеон испытывал новые заклинания и оттачивал мастерство владения старыми. Различные манекены, шкафы с книгами, полки со свитками и куча магического барахла от разноцветных шаров до жезлов наполняли комнату. Пол был исчерчен какими-то символами. «Не Габриэль, а Габриэль», – поправил гнома маг. «Давайте будем вежливы друг другу. Не забывайте, это большая удача, что я встретил его». «Для него это тоже удача», – ответил Ворчун. «Сойдемся на том, что удача для всех нас», – вставила Дариэль. Они сели на диванах, поставленных боком друг к другу. На каждом могло поместиться трое, таких как Рагнар. Звон колокольчика, висящего над выходом из подвала, удержал гнома от очередного ворчливого вопроса про опаздывающего вампира. Делеон специально провел туда веревку из дома и привязал к ней колокольчик, чтобы родители могли вызвать его, не спускаясь и не тарабаня в дверь. «О, кажется, пришел!» – воскликнул юный маг и побежал наверх. Ему трудно было скрыть свои возбуждения и нервозность. В авантюру он ввязался, мягко сказать, небезопасную. Вампира, несмотря на то, что наградил его лестными эпитетами в разговоре с Дариэль, он практически не знал. Зато знал, что этому вампиру хватит 5 секунд, чтобы распотрошить всех в подвале с добрым во дворе в придачу. На Делеона давило то, что он прослывет другом вампиров, то, что придется выдавать высшего вампира за рядового, постоянно опасаясь, что он забудется и покажет свою силу или скорость на публике, то, что из всех созданий, которые он когда-либо видел, Габриэль – одно из самых сильных и опасных, на самом деле самое сильное. Он еще не знал, насколько по-настоящему силен Габриэль, и ему придется постоянно быть рядом с ним. Он с радостью сбросил бы с себя этот давящий груз, если бы не видел великую награду за свои старания, маячившую впереди. Слава, деньги и опыт, которые он ожидал получить в скором времени, а также приближение к заветной мечте стать верховным магом, грели его душу и делали этот груз не таким уж тяжелым. «Привет, Габриэль!» – встретил он своего вчерашнего похитителя у ворот. «Проходи. Как ночь провел?» Габриэль был в новой одежде, камзол, штаны, рубаха и красивые ботинки. Все черного цвета. Аккуратная, конечно же, черная сумочка висела на поясном ремне вместо вчерашней сумки на плече. Делеон не заметил обновки, он плохо разглядел одежду вампира вчера, как и лицо. «Издалека видно, кто он», – подумал маг. Черный цвет был излюбленным цветом вампиров. Отец не пригласил расфуфыренного гостя во двор. Нахмурившись, выглядывал он из окна, изучая нового знакомого своего сына. Потом пробормотал недовольно себе под нос. «Дожились, уже вампиров домой приглашаем». На улице было почти так же ясно, как накануне. Легкие пушистые облака, скупо раскиданные по небосводу, не смогли бы сильно помешать солнцу, даже если бы сговорились и закрыли его все разом. «Привет», — ответил землянин. «В лесу вашем бегал, столько удивительных созданий там, какая-то огромная сова, вот с таким клювом». Он полностью распахнул свои руки, чтобы показать размер клюва. «Налетела на меня. Ее кровь просто божественная». Он закатил глаза, вспомнив удовольствие, полученное от божественной крови. «Сова? С такими когтями?» Маг только расставил руки, но не так сильно, чуть шире своих плеч. Вампир закивал головой и угумкнул, не открывая рта в знак согласия. «А огонь не изрыгала?» «Да-да, обдала меня пламенем перед тем, как я ее укокошил. Поэтому я и сменил одежду». «Укокошил», — мысленно передразнил его Делеон, — «это же Ваньяр был». Он вспомнил, как однажды на его глазах Ваньяр расправился с командой из 4 охотников. Двух испепелил, двух разорвал и сожрал. «Голову не сохранил? За него награда может быть, от 100 до 150 золотых за них дают». «Голова вряд ли сохранилась. Стая волков ждала, пока я напьюсь. Когда ушел, они набросились на тушу». «Волки, конечно, у вас капец», — вспомнил Габриэль этих пираний Айлиона. «Кости как вафли ломали». «Блин, ладно, пойдем, Рагнар с Дариэль уже ждут». «Всех приветствую», – улыбнулся Габриэль, зайдя в подвал. «Ох, мама, вот это ангелочек», – уставился он на Дариэль. Потом перевел взгляд на ближайшего к нему Рагнара и двинулся в его сторону, протягивая руку. «Габриэль?» Гном встал и посмотрел на Делиона. Тот выразительно указал глазами на протянутую руку, призывая пожать ее. «Рагнар!» – пожал руку ветеран. «Очень приятно!» Вампир улыбнулся старику, который пробубнил «мне тоже, похожее на «не тоже» в ответ и подошел к с протянутой рукой к эльфийке. Та уже поднялась с дивана. «Габриэль!» – элегантно представился он ей. «Дариэль, очень приятно!» Мило улыбнулась девушка и пожала его руку. «Очень, не очень, но далеко не так приятно, как мне», – продолжал улыбаться землянин. «Габриэль, Дариэль, наши имена очень созвучны». «Присаживайся», – предложил ему Делион, указав рукой на место возле Рагнара. «Спасибо», – ответил вампир и уселся возле эльфийки. «Уже положил глаз», – подумал маг, – и сам уселся туда, куда указывал. «Гном нормально меня встретил, а какой ненавистью все говорят», – думал Габриэль. «Альфийка какая красивая. Лицо, кожа, фигура, ноги, боже, какие у нее ноги. Будет с кем развлечься в путешествии, они же не расистки насчет этого». «Хорошее впечатление производит этот вампир», – думал Рагнар. «Пока. Глаз да глаз за ним нужен, руку тянет, ишь ты». «Так вот они какие, высшие вампиры», – думала Дариэль. «Такой красавчик, приятный, элегантный. Лицо, волосы, фигура ничем не хуже наших эльфов». На самом деле Габриэль ничуть не отличался внешне от рядовых вампиров. Среди последних встречались и красивее, и элегантнее, и фигуристее, чем он. Дариэль преувеличивала. Высший вампир звучало в ее голове и облагораживало все, что она видела и чувствовала в нем. Любопытство побуждало эльфийку устроить красавчику допрос, а воспитание сдерживало и шептало на ухо, что так с незнакомыми мужчинами, для того чтобы перевести незнакомого в разряд знакомого, нужны более веские основания, чем простое знание имени. Себя вести нельзя. Рагнара от расспросов удерживало нежелание показать, что ему интересен этот вампир. Одеты все были по-боевому, может, хотели произвести на Габриэля впечатление, мол, все серьезно, мы настоящие воины, а может, думали, что что-то пойдет не так, и лучше при этом что-то не так быть готовыми к бою. Гном восседал в кожаных броне и штанах со вставками из металлических пластин на груди, животе, спине, предплечьях и бедрах. Массивные металлические наплечники просто кричали о том, что их обладатель хочет показаться больше. Несколько кожаных ремней пересекали крест-накрест грудь, один опоясывал верхнюю часть тела через плечо, и еще один, самый широкий, красовался на поясе. Седые волосы и бороду украшали несколько косичек, а в здоровенный нос картошкой так и хотелось ткнуть пальцем. Глаза были смеющиеся и добрые, несмотря на то, что ветеран не хотел выглядеть добрым сейчас. Сейчас он хотел выглядеть внушительно. Мощный двуручный топор, который он положил на диван возле себя, помогал ему в этом, а короткие толстые ножки, недостающие до пола и предательски выдающие его маленький рост, немного мешали. Дариэль пришла навстречу в эльфийских доспехах лучницы. Ее кожаные броня и штаны были укреплены в тех же местах, что и у гнома, только не пластинами, а железной кольчугой. Аккуратные кольчужные наплечники не заявляли ни о каких комплексах их обладательницы. Кожаных ремней было всего два, первый опоясывал верх тела через плечо, другой пошире, чем первый, талию. Свои длинные серебристые волосы девушка собрала в несколько косичек и плотно закрепила чем-то на голове. Миниатюрные черты ее лица были милыми и чертовски притягательными. Стройное тело, высокий рост и красивые ноги эльфийки Габриэль заметил бы, даже если бы она не вставала. А она еще хотела надеть тунику, едва доходящую до колен сверху. Не смог бы тогда вампир нормально соображать. Свой изящный эльфийский лук и колчан со стрелами Дариэль положила на пол рядом. Елеон был облачен в темно-зеленую рясу из плотной ткани со вшитой легкой кольчугой изнутри. Единственный ремень опоясывал верх тела через плечо. Ряса показывала его статус мага команды и намекала на то, что он не собирается лезть в гущу сражений. Он же практически без брони. Его черные волосы, как всегда, были уложены в высокую стильную прическу, Сегодня она была еще выше, добавляла целых 7 сантиметров к его росту вместо обычных 5. Он был уже в плечах, чем Габриэль, но, конечно же, благодаря прическе почти такого же роста. Маленькие нежные руки, не предназначенные для грубой работы, выглядывали из рукавов. Лицо парня очень симпатичное, не забыли, дочки соседок неустанно строили ему глазки, и для него не было проблемы развлечься с очередной красоткой, не тратя ни гроша. Так вот, лицо парня светилось в предвкушении приключений, славы и денег. Сапоги – любимую обувь всех охотников, без которой немыслимы были путешествия по лесным гущам, никто не надел. Видимо, решили, что они весьма незначительно повышают серьезность вида и уровень готовности к бою. Сам Габриэль в своей новой черной одежде сидел с распущенными волосами. Утром, перед тем, как одеться в новое, он искупался – прямо в подсобке магазина одежды. Продавец набрал ему 2 корыта воды и дал вехотку с мылом, не только потому, что считал кощунством надевать новую дорогую одежду на такое грязное, черное и пыльное тело, а еще и потому, что получил за эти труды золотую монету. Вампир улыбался от удовольствия. Удачно найденные проводники с гномом в придачу, красивые ноги Дариэля рядом, наслаждение волшебным миром и будущие приключения. Все это помешало бы ему сейчас состряпать грустную мину, даже если бы он сильно постарался. Один раз он улыбнулся еще шире, вспомнив реакции, которые вызвал у нескольких прохожих в городе своим полуголым видом в остатках обгоревшей одежды. Благо, сумка с деньгами не пострадала, сгорела только половина наплечного ремня от нее. Не то пришлось бы ему тащить свои монеты в какой-нибудь тряпке. Итак, серьезно, но отчаянно пытаясь расслабиться и улыбнуться, начал Делеон. «Раз вы уже познакомились, зачем мы здесь собрались, вы знаете. С каждым из нас я обсудил это лично. Рагнар, что думаешь?» Он сам не заметил, как перешел с ветераном на «ты», уже почувствовал себя главой отряда. «О, это...» – замешкался гном, потом быстро спросил у Габриэля. «Ты вправду высший вампир?» «Ты думаешь, что я вас обманываю?» – обиженным тоном сказал маг. «Пытаюсь выдать обычного вампира за высшего?» «Нет, но...» – Рагнару стало неудобно. «Всякое бывает. Может, ты ошибся?» «Ошибся? Я видел, как он бегает. В лесу он может показать вам». «Подожди, Делеон», – перебил его Габриэль. «Я могу и здесь показать, чтобы ни у кого не осталось сомнений». На самом деле он просто хотел рисануться перед Дариэль. «Она и так на него с явным интересом смотрит», – заревновал Делеон. «Хорошо, покажи что-нибудь. Думай, обычного поднятия дивана одной рукой». Он осекся, вампир вскинул кисть руки и заморозил стоящий неподалеку манекен. Тот покрылся толстой коркой льда. Температура в комнате резко упала. Рагнар вскочил с дивана. «Вампир-лорд! Это же вампир-лорд!» – закричал он. Макс с эльфийкой переводили взгляды с него на Габриэля. «Ладно, ты юнец еще совсем», — сказал гном Делеону и повернулся к Дариэль. «Но ты-то! Сколько тебе лет, кстати?» 243, — ответила та и быстро глянула на вампира. «Ты старше меня!» — воскликнул ветеран. «Мне всего 187, и ты никогда не слышала, что особые способности остались только у вампиров-лордов». «Не считая, конечно, великих вампиров». «Таких, как отец, что несколько было?» Закралась мысль в голову землянина. «Не припомню что-то», задумалась Дариэль. Она не особо интересовалась вампирами, знала, что когда-то они жили в Дарлоде и были привилегированным классом, слышала, что вампиры-лорды, самые сильные из высших вампиров, являлись сыновьями и дочерями великих вампиров. На этом плюс-минус пару незначительных фактов – ее познания о вампирах заканчивались. «Габриэль не из нашего мира», — сказал Делеон, который знал про вампиров немногим больше эльфийки. «Может быть, в его мире у всех вампиров есть эти способности?» «Чего вскочил?» — думал он. «Если он вампир-лорд, это же еще лучше. Точно будем легендарной командой». «А из какого он мира?» — спросил гном, садясь на место. «Зачем вам так много знать?» — улыбнулся Габриэль. «Давайте будем просто полезны друг другу». «Зачем знать?» – передразнил его ветеран. «Может, ты из этих?» беглецов, сыновей великих». Когда он проговорил эти мысли, они показались ему неправдоподобными, во всяком случае намного неправдоподобнее, чем тогда, когда они еще не были облечены в слова и летали в его голове. «Сказал и сам себе не верю», — подумал он, — «не может же этот улыбающийся пижон быть сыном одного из великих. Эльфийка молодая, ее старшие сородичи всех налицо помнят, и те, кто изучал историю вампиров, должны знать. Надо у них спросить». «Я не из беглецов», – заявил землянин. «В этом я могу вам поклясться. Остальное вам знать не обязательно. Мне нужно найти одного человека. Вы помогаете мне в этом, а я помогаю вашей команде убивать монстров». «Что за человека?» – спросил Рагнар. «Логана». У гнома отвисла челюсть. Он посмотрел на эльфийку. Уж это имя-то она должна знать. На мага смотреть не стал, а зря... Тот знал про Логана и даже пользовался его наработками в атакующих заклинаниях. «Какой же он человек?» – воскликнул ветеран, собрав челюсть. «Он же некромант, труп ходячий давным-давно и живет в паучьем лесу». Последние два слова он особенно выделил, посмотрев при этом на Дариэль с Делионом. «Ты его знаешь?» – вампир подался вперед. «Рист показывал мне его хижину издалека». «Близко к ней не подойдешь. Этот Логан в силе не уступает верховным магам. Зачем он тебе?» «Нужно поговорить». «Вот это удача!» – ликовал Габриэль, гном, да еще знающий путь к Логану. «Поговорить, отвар попить. Ты знал, куда ему нужно?» – повернулся Рагнар к Делиону. «Ты же говорил, что ему деньги нужны». «Да», – ответил тот, стараясь не смотреть ветерану в глаза. Про Логана он потом сказал. «Деньги мне тоже нужны», – быстро проговорил землянин. «Восточная или он, поеду после Логана». Не очень-то успокоили гнома эти слова. «После Логана», – фыркнул он. «А что в этом такого?» – вмешалась Дариэль. «Он помогает нам в охоте, мы отводим его к Логану». Рагнар вылупился на нее. «Он помогает нам в охоте, а мы идем с ним на верную смерть. Для нас он-то выживет». «Почему это?» – почти в один голос спросили все трое. «Да потому что дорога к Логану была самым опасным приключением в моей жизни. Мы потеряли 5 сильных охотников, зашли в паучий лес восьмером, вышли втроем, на собственных шкурах убедились, что на силы смерти в этом лесу не повлиял смещенный баланс. Нежити там много, причем сильной, а к хижине этого некроманта вообще не подойти». Даже Рист не стал рисковать, несмотря на то, что там точно было чем поживиться. Сама смерть охраняет ее, и вампиры в этом лесу есть. Наш маг пожертвовал собой, чтобы мы оторвались от них. Я туда больше не ногой. «Вампиры в паучьем?» – пронеслись мысли в голове у Габриэля. «Вот тебе раз. Убежище у них там, что ли? Если на силы смерти не повлиял смещенный баланс... Значит, я могу рассеяться и быстро облететь весь лес. Элементали эти, они ведь трепали вампиров-лордов еще до смещенного баланса. Значит, догоняли их даже в виде сгустков воздуха. Нет, они мешали им рассеяться. Отец же сказал, что в их присутствии я потеряю большую часть сил. Облететь не получится, да и дойти надо до этого леса, через весь Валейн». «Значит, слухи верны?» – медленно спросил Делион. Теперь он понял, почему ветеран не рассказывал про поход в паучий лес в своих бравадах о былых подвигах и сражениях, про силы смерти и вампиров. «Оказалось, что верны», – кивнул Рагнар. «Один из вампиров, напавших на нас, выпустил огромные щупальца. Значит, он был или лордом, или вампиром третьего уровня». «Почему же никто ничего не делает?» – развел руками маг. «Магия огня и благословения очень плохо работали там», — сказал гном. «Может, из-за этого драконы туда не летят. А кроме драконов и дураков, кто еще туда сунется? Почта там тоже не работала и не приходила, и мы отправить не могли». «А через птиц?» — спросила Дариэль. «Птицы вообще этот лес за километры облетают», — усмехнулся ветеран. «А Рагнар какую силу имел в виду, не понял землянин? Через почтальонов, что ли? У вампиров что там, убежище?» – вырвалось у него. «А ты прям не знал!» – – сделал подозрительное лицо гном. «Не знал? Он же не из нашего мира!» – встала на защиту вампира эльфийка. «Ну и что?» – вскрикнул Рагнар. «Послали его туда, чтобы он встретился с ними и что-то замутил». «Клянусь, что не для этого», – приложил руку к груди вампир. «Тот, кто меня послал, сам не знал про вампиров в паучьем. Моя миссия не касается вашего мира. Мне нужно помочь своему». «И в чем же заключается твоя миссия?» – прищурился на него ветеран. «Я не могу пока сказать, но поверьте, никакого вреда вашему миру она не несет». «Не несет», – повторил гном эмоционально. «А я верю Габриэлю», – еще раз встала на защиту вампира Дариэль. «Я тоже», – поддержал ее маг. Делиону так хотелось поскорее зарегистрировать команду и отправиться в приключение, что призрачная угроза Элиону со стороны вампиров казалась ему совсем призрачной. Агенты его сознания получили задание пропагандировать тот политический курс в его голове, который вел к скорейшему получению звания охотника на монстров. Поэтому они и проводили жесткую работу со всеми инакомыслящими мыслями. Давили их в зачатки, изолировали, промывали мозги, запугивали, с колеблющимися ограничивались пропагандой. Дариэль тоже не верила в угрозу со стороны вампиров. Точнее, верила, но эта вера была настолько бледная, что даже ставить ее рядом с ярким желанием побыстрее отправиться в путешествие было бы неправильно. Так же неправильно, как включать карманный фонарик при ярком дневном свете, так же неправильно, как сравнивать в силе кошку и тигра, так же неправильно, как человеку на застолье, испытывающему ярчайшее удовольствие от еды, думать о каком-то призрачном и далеком ожирении. «Верите», – вырвалось у гнома с той же интонацией, что «не несет до этого». Повисла тишина. Рагнар нахмуренно смотрел на всех присутствующих, а те изыскивали доводы повесомее и покороче, чтобы быстрее разгладить брови седого ветерана. То, что гном не уходил, давало его собеседникам силу и надежду. Первым заговорил Габриэль. Он напомнил о золоте и славе, которые ожидают их впереди. Дариэль добавила, что без вампира и команды у них никакой не будет, можно разъезжаться. Решающий удар нанес Делион. Он начал изображать эмоции и выкрикивать хвалебные слова, которыми наградит Рагнара Рист, когда узнает про его славные подвиги. В общем, постарались уговорщики на славу. Сделали желание гнома отправиться в путешествие настолько ярким, что оно отодвинуло, нет, отопнуло от себя резко побледневшие переживания об угрозе Аэлиону и гномам. Не врет вроде он, да и что они могут сделать, эти вампиры? Драконы их вмиг на место поставят. Так агенты сознания Рагнара проводили пропагандистскую работу в его мозгу, не позволяя недавно доминирующим, а ныне поверженным мыслям, которые были против путешествия с вампиром, вновь разрастаться и набирать силу. «Да все бы хорошо», – начал сдаваться ветеран, – «но паучий лес – это же смерть, говорю вам. Зашли ввосьмером, вышли втроем, мы с Ристом, одна из лучших команд». «Но с вами не было высшего вампира», – привел Делион аргумент, прекрасно сработавший с Дариэль вчера. «Они, между прочим, тоже представители сил смерти. Клянусь, что буду защищать вас», – выкрикнул Габриэль. «Еще и магия льда у него», – подумал Рагнар. «Не знаю, как там в его мире, но в нашем он на уровне вампира-лорда». «Я думаю, что с Габриэлем нам будет намного легче там», – поддержала мага-эльфийка. «Она уже настроилась на приключения с Габриэлем». «Да, с ним там будет легче», – согласился гном. «Но будет ли он спасать нас, если мы попадем в пекло?» «Я же поклялся!» – воскликнул вампир. «Насколько я знаю, я могу защитить вас от всех, кроме элементалей». «Элементали никого не трогают», – сказал Делион. «Они безобидные». «Для нас безобидные», – перебил его Рагнар и указал на Габриэля. «Нет, для него. Он для них лакомый кусочек». «Почему это?» – удивился лакомый кусочек. «А вас они что, вообще не трогают?» «Нет, конечно», – ответил ветеран. «Они же энергией питаются, и не маленькой, только очень сильных существ засасывают. Вот за вами, я слышал, они не прочь погоняться были». «Но их ведь там мало», — напомнила Дариэль. «Да», — кивнул маг, — «всего около 20 на весь лес. Вряд ли мы их встретим». «Тоже правда», — задумался гном. «Значит, все прекрасно», — улыбнулся землянин. «Еще раз клянусь». «Я тебя первый раз вижу», — Рагнар упрямо сжал губы. «Что мне твоя клятва?» «Ах ты ж упрямый осел», — выругался про себя Габриэль. «А я готов поверить твоей клятве», — сказал он. «Какой еще клятве?» — не понял гном. «Клятве, что ты примешь мою клятву после того, как мы узнаем друг друга поближе, и ты убедишься, что мне можно доверять». Ветеран задумался. «Поклясться, что я приму твою клятву позже, когда узнаю тебя?» «Да». «Хорошо придумал», — улыбнулся Делион. «А если я все равно не буду уверен в тебе?» — спросил Рагнар. «Тогда ты волен будешь не выполнять свою часть договора, волен будешь не провожать меня к Логану». «Так легко разойдемся?» — недоверчиво скривил лицо гном и уже открыл рот, чтобы добавить. «Отпустишь меня?» — но вовремя придержал язык. Показывать свою слабость и уязвимость перед вампиром не входило в его планы. «Да». «Ты подробно распишешь дорогу до Логана, и я отправлюсь к нему сам». «А мы?» – вмешалась Дариэль. «Вы?» – повернулся вампир к ней. «Я думал, если Рагнар выйдет, то и вы выходите». «Я исполню свою часть сделки до конца». «И я?» – поддержал ее Делион. «Спасибо», – поблагодарил их Габриэль. «Мутное это дело», – опять всколыхнулись недавно поверженные мысли у гнома. «Зачем ему к некроманту? Что, если он хочет навредить нашим королевствам?» Он хотел сказать «навредить гномам», но потом правильно решил, что «нашим королевствам» будет звучать менее эгоистично. «Я же говорил, что мое дело не касается Элеона», — напомнил землянин. «Не касается», — повторил за ним Рагнар. Разговор пошел по второму кругу. «Да, меня мои же братья четвертуют, если узнают, что я помогал тебе». «Постойте-ка», — воскликнул Делион. «Что вы зря спорите? У нас ведь оракул есть в лесу, у древа жизни». Вампир, гном и эльфийка переглянулись. «Если тебе нечего скрывать, если твои намерения чисты, пойдем с нами к древу», — обратился маг к Габриэлю. «Поговорим с оракулом, после этого мы будем уверены в тебе, а ты в нас». Рагнар внимательно следил за реакцией вампира, потом хитро прищурился и проговорил. «Я согласен». «Я тоже», — сказала Дариэль. «Оракул?» — спросил землянин. «Все, что он говорит, стопроцентная правда?» «Да», — ответил Делион, — «только говорит мало и неохотно, но дать понять, стоит ли нам доверять тебе, не несешь ли ты вред для Аэлиона, он может». «И стоит ли мне доверять вам?» «Да». «Перед Аэлионом я чист», – быстро соображал Габриэль. «Никакого вреда я ему принести не хочу. Этим читерам, которые хотят легких денег и славы, тоже. Даже гному, если они, конечно, не сдадут меня. Вот насчет этого, насчет их честности, может сказать Оракул». «Я согласен», – сказал он. «Вы проверите меня, я вас». «Заметано», – потер руки маг. «Тогда выдвинемся в сторону Древа Жизни. Все?» «Все довольны. Регистрируем команду. Мы успеваем к Луису сегодня. Завтра уже можно отправляться». Присутствующие кивнули головами. «С тобой нам лучше не светиться», — сказал Делион вампиру. «Мы сами сходим в гильдию и закупимся. Сегодня уже не успеем. Завтра с утра закупимся и в обед снова встретимся здесь. Хорошо? После обеда лучше». «Хорошо», — кивнул землянин. «А условия?» — напомнил Рагнар. «Мы не обсудили условия». «Делим все поровну», – пожал плечами Дариэль. «Что тут обсуждать?» «Будем идти в сторону паучьего леса и убивать монстров по пути», – вставил Габриэль. «После Древа Жизни, конечно. Далеко до него, кстати». «Километров 400 отсюда», – ответил маг. «Оно тоже на востоке. Не переживай, немножко только на юг отклонимся». «Почему это в сторону паучьего леса?» – заворчал гном. «Мне нужно быстрее встретиться с Логаном». «Мало ли что». «Мы будем заходить во все города и деревни, не только по пути, но и немного отклоняясь с него», — предложил Делион, обведя взглядом всех присутствующих. «Ты ведь тоже должен выполнить свою часть сделки», — сказал он вампиру. «А сколько дней ехать до Паучьего?» — поинтересовался последний. «Если просто прямо ехать, то дней 12-15», – ответил маг и посмотрел на Рагнара. Тот кивнул. «А мы за 30 доедем», – он помялся. «Ну, максимум 40». Землянин задумался. «Время я хорошо сэкономил, так быстро найдя проводников и гнома. Можно пойти на уступки. 3-4 недельки роли не сыграют. Мицер уже сказал, что Индия еще полгода продержится». 3-4 недельки казались ему совсем мизерным сроком, не таким, из-за которого нужно отказываться от приятного путешествия и сражений с невиданными монстрами. «Может, поставим лимит?» – предложил он. «В каждом городе могут быть проблемы с десятками монстров». «Не могут быть, а есть», – поправил его Делион. «Хорошо, охотимся в каждом городе только одну ночь и утром отправляемся в путь». «Может, в обед?» – нахмурился любивший поспать гном. «Да мы же с ним все быстро делать будем», — указала на вампира Дариэль. «Особой подготовки не надо, ни ловушек, ни засад. Тяп-ляп и готово. Успеем до утра выспаться». «Хотел же я ощутить всю прелесть этого волшебного мира», — улыбнулся про себя Габриэль. «Где же, как ни на охоте, ее лучше ощутить? В таинственных местах, дремучих лесах, подземельях?» «Только без всяких бонусов и дополнительных убийств», — поднял он указательный палец вверх. «В смысле?» – не поняла эльфийка. «Ну, убили тролля, теперь надо убить его жену, убили лешего, теперь надо убить его сноху». Все вокруг прыснули со смеху. Даже Рагнар загоготал, заболтав своими короткими толстыми ножками, опрокинувшись назад. «Или в эту же ночь убиваем», – продолжил вампир, когда смех немного утих. «Что смешного я сказал?» «Сразу видно, что ты не из нашего мира», – проговорила Дариэль, вытирая слезы смеха. «Жена тролля, сноха лешего, надо же придумать такое!» Она снова засмеялась. «Но все, все!» – напряг волю и унял свой смех Делион. «Все бонусы и дополнительные убийства в ту же ночь, Габриэль. Не переживай. Давайте первого монстра здесь прикончим, в знак уважения к этому городу, благодаря которому и родилась наша команда». «Хорошо», – согласился землянин, – «но потом сразу выдвигаемся». «Конечно», – кивнул маг и достал какой-то белый свиток. «Ты что же, список монстров притащил?» – улыбнулся Рагнар. «Ну ты торопыга! За какой он день и где ты его взял?» «За прошлую декаду», – самодовольно улыбнулся торопыга в ответ. «У охотника пьяного выпал. Думаю, многие в этом списке еще живы». Будущие соратники склонились над списком о четырех столбцах. В первом столбце стояли названия монстров, во втором указывались их слабые и сильные стороны, в третьем шло перечисление вреда, который они успели причинить, и в четвертом красовались награды за их головы. Более всего в первой колонке мелькало слово «медведь», «медведь-оборотень», «альфа-медведь», «ужасный медведь», «черный медведь». «Так-так», – начал водить своим толстым пальцем по списку Рагнар. 50 золотых, 100, 150, 200, 300. Ого, даже 500 есть. Что, этого? Ну-ка, может, еще жирнее есть?» «Водит своей сарделькой, будто сам убивать будет», — усмехнулся про себя Габриэль и вспомнил ночную сову. «Ты за 100 золотых монстра не осилишь». «Может, не будем выбирать слишком сильного монстра», — сказал он, — «чтобы не вызывать подозрений». «Габриэль прав», – поддержал его маг, отбросив на время мечты о крутых монстрах. «Ограничимся кем-нибудь за 100 золотых, а то офигеют все, особенно Луис». «Я тоже так думаю», – согласилась с ними Дариэль. «Филфами все знают Делиона, да и меня с тобой тоже», – сказала она Рагнару. «Знают, что убить сильного монстра мы не можем. Отъедем подальше, выберем кого-нибудь пожирнее, хорошо?» «Хорошо», – сказал гном. Он был уже не очень жадным гномом. 10 000 золотых, которые положил на его имя в подземный банк Рист, были только частью его состояния. Остановились на медведе-оборотне, который разорвал 2 коров и 3 мужиков. За него давали 150 золотых. «100, 150. Небольшая разница», — сказал всем Рагнар, когда ткнул сарделькой в этого монстра. «А как мы его найдем?» — спросил землянин. «Для этого и нужна гильдия охотников», – ответил Делион. «За каждым монстром из списка наблюдают жучки, которые передают его местонахождение охотникам». Вампир удивленно поднял брови. «Ничего себе системка! Что за жучки? И как они передают информацию?» «Жучки отображаются в радарах охотников», – сказала ему Дариэль. На охоте покажем тебе». «Хорошо». «Волшебная GPS-система», – подумал про себя Габриэль. «Дело ускоряется. Искать и выслеживать не надо». «Тогда давайте без спешки», – проговорил гном, обращаясь больше к вампиру. «Я хочу нормально поохотиться, насладиться приключениями». «Не поверите, но я тоже этого хочу», – сказал тот, к кому больше обращались. «Если б не нужно было к Логану». «Да что ж за дела у тебя с ним?» – сделал Рагнар еще одну попытку утолить свое любопытство. «Да поговорить надо». «А, ну да, помню, поговорить, отвар попить», – усмехнулся ветеран. «Я бы тоже не хотела спешить», – проговорила эльфийка. «Я с тобой тоже не захотел бы спешить», – облизнул губы вампир. «Не будем спешить», – сказал он, – «будем наслаждаться приключениями. Ваш максимум 40 дней меня вполне устраивает. И насчет Восточного Элеона еще не точно. Может, здесь останусь после Логана». Рагнар слегка нахмурился при этих словах и открыл рот, собираясь что-то спросить. Потом закрыл, видимо, решив, что ответа все равно не получит. «Тогда и на полгода наше приключение растянуться может, и на год». «Ну вот», – улыбнулся маг, – косясь на гнома и выбрал большой срок. «Год будем сильнейшей командой в Элеоне». «И кто знает, что будет потом», – разошелся Габриэль. «Может, вообще с вами останусь лет на 50, пока вы совсем не состаритесь». «Они состарятся», – поправила его Дариэль, указывая на Рагнара и Делиона. «Ну что ж, не будем загадывать», – встал с дивана последний. «Давайте скрепим наш договор рукопожатиями». Все встали и пожали друг другу руки. И еще, вампир не знал, как сказать то, что давно вертелось у него на языке. «Так хорошо поговорили, надо было раньше это сказать». «Да говори уже», – поторопил его Рагнар. «А если вы меня сдадите, я вас убью», – повисла тишина. «Ну вот и испортил все», – улыбнулась Дариэль. Гном посмотрел на нее и Делиона, расширив глаза и слегка качая головой. «Видите, а я о чем говорил», – было написано на его лице. «Мне очень неудобно, но я должен был предупредить», – неуверенно проговорил землянин. «Никто не собирается тебя сдавать», – сказал ему маг. «Ты что, не понял, что мы нуждаемся в тебе? Ты наш билет в зал славы и богатства. Сдадите». «Извините, зря ляпнул». «Если ты не веришь нашему честному слову, ты и не должен верить. Ты нас почти не знаешь. Поверь нашим корыстным интересам», – продолжил Делион. «Мы связаны корыстью», – добавила эльфийка. «Ты нам, мы тебе». «А это одна из лучших и крепчайших связей в Элеоне», – гаркнул Рагнар. «Надеюсь, со временем мы будем связаны и дружбой», – поднял сжатый кулак на уровень груди маг. «Потерпи до Оракула, он развеет сомнения». «Хорошо, извините еще раз», – приложил руку к сердцу Габриэль. Все направились к выходу из подвала. Вампир потянул Делиона за рукав. «Мне нужно поговорить с тобой», – шепнул он. «Выходите во двор», – сказал маг Дариэль Рагнару. «Мы вас догоним». «Хорошо», – крикнул гном, который уже поднялся по лестнице. «Я не сказал тебе про голову того лешего», – быстро проговорил землянин, когда эльфийка с гномом скрипнули входной дверью. «Я спрятал ее в лесу. За нее, наверное, награда большая». «Не надо ее трогать», – замотал головой маг. «Пусть лежит, где лежит. Никто не поверит, что мы убили толстого лешего. Друзья у Грука устроят допрос тому, кто принесет эту голову. Все знали, что он приехал сюда за ней». «Хорошо, пусть лежит. А сколько за нее давали-то?» 700 золотых. Ничего себе! А мне этот леший не очень сильным показался. Они с ним быстро разделались». «Они отравили его, скормили ему отравленного оленя. Это его сильно ослабило, да и потом Грук один из сильнейших воинов. Был. И Фред тоже не подарок был. Много охотников полегло, пытаясь убить это чудище. И все они, я уверен, использовали хитрости и ловушки». «Понятно». «Пойдем», – Делион потушил свечи и пошел к выходу. «Что вы там от нас скрываете?» – проворчал гном, когда вампир с магом вышли из дома. «Ничего не скрываем», – ответил последний, – «свечи тушил». Габриэль про вампиров-лордов спрашивал. «Нашел у кого спросить», – фыркнул Рагнар. «Даже я их никогда не видел. Это самые сильные вампиры после великих. Магия льда, которую ты продемонстрировал в подвале, могла быть только у них. у великих и у вампиров третьего уровня. Но после смещения баланса она осталась только у великих и вампиров-лордов. «Таких, как отец, точно несколько было», – подумал землянин, снова услышав множественное число слова «великий». «У нас будет куча времени на разговоры», – сказала Дариэль и пошла к воротам. «Просветишь Габриэля потом», – добавил маг, направившись за эльфийкой. «Луи сможет пораньше свалить». «Да, да, пойдемте», – согласился гном и пошел вместе с вампиром за ними. Потом вдруг поднял брови, будто внезапно вспомнил что-то. «Там же патрули еще, вокруг паучьего. Я слышал, что они вампиров ни в лес, ни из леса не пускают. Всех ловят». «Не стеной же они там стоят», – утвердительно-вопросительно проговорил Делион. «Неужели не проедем?» «Не знаю», – развел руками Рагнар. «Мы, когда ездили, вообще их не видели. Это я слышал». «Прорвемся», – махнул рукой маг. «Если засекут, Габриэль дернет в сторону паучьего, там встретимся». «Да», – кивнул ветеран, – «так и сделаем». «В патрулях что, маги?» – спросил Габриэль. «Скорее всего», – отметил гном, – «раз они вампиров ловят». «Ладно, до паучьего еще далеко», – нетерпеливо проговорила эльфийка. «Поузнаем про эти патрули, что-нибудь придумаем». «Не переживай», – повернулся к вампиру Делион. «Рядовых вампиров, наверное, поймали парочку, и слух пошел». «Да я и не переживаю. Сколько буду ехать, а потом позволю схватить себя каким-то патрулям?» Все его собеседники поняли, что он с легкостью устроит массовую резню, но вида не подали. «Мы приведем тебе сивуха», — сказал ему Рагнар, когда они вышли за ворота. «Какого еще сивуха?» «Увидишь, тебе понравится. Завтра после обеда здесь не забудь». «Хорошо?» «Эй, красавчик!» – услышал землянин знакомый голос. Он быстро обернулся и увидел вчерашнюю свинью. На этот раз он не стал исключать животных из своего обзора. «О, Люта, привет!» – сказал Делион Хрюшке. «Давно не виделись». «Успокойся, чародей!» – резко отрезала Люта. «Я не к тебе обращаюсь». «А к кому?» Мак обернулся на своих спутников и все понял. «Даже Люту на себя перетянул», – подумал он. «Что ж не так с этой свиньей?» – спросил у него Габриэль. «Никто не знает», – пожал плечами Делион. «Заявилась как-то из леса, сосед приютил ее у себя. Похотливая свинка». «Делион», – нахмурившись, воскликнула Дариэль. Свинья тем временем приближалась к ним, покачивая бедрами. «Он прав», – улыбнулся вампир, – «но кабаны ей не нравятся». «О нет», – усмехнулся маг, – «людям проходу не дает и эльфам». «И вампиром, оказывается». «Не всем вампирам», – вмешалась Люта. Она остановилась на расстоянии 2 метра от них. «Только этому. Ты и думал о моем предложении, красавчик?» «Подумал и вынужден». «Вам не кажется, что мы здесь лишние?» – перебил его Рагнар, обращаясь к Делиону и Дариэль. «Пошли к Луису, мешаем тут Хрюшке». Он потопал в сторону главной улицы города. «Оставим вас наедине», – улыбнулась эльфийка и зашагала вслед за гномом. «Да не надо мне с ней наедине». «До веселого кабана недалеко», – добавил Делион, догоняя Дариэль. «Посидите, грель попейте». «Обхохочешься», – крикнул Ив вдогонку Габриэль. «Я не пью грель, и ты знаешь об этом», – заорала свинья магу и повернулась к вампиру. «Что ты там говорил о моем предложении?» «Извини, я не могу, ты не в моем вкусе». «Эх, так и думала». «Почему я не такая, как она?» – кивнула Люта в сторону ушедших, имея в виду Дариэль. «Почему я родилась свиньей, но меня не тянет к моим сородичам?» «А ты уверена, что родилась свиньей?» «Не очень. У меня ощущение, что ты человек, заключенный в тело свиньи». «Я тоже так думаю, но не тогда, когда валяюсь в грязи и ем то, что едят другие свиньи». «К магам обращалась?» «Обращалась». «Одни говорят, что сильное заклятие, другие, что я самая настоящая свинья, просто кто-то наколдовал мне способность лучше мыслить и разговаривать. Ты точно не хочешь уединиться со мной?» Хрюшка печально посмотрела на землянина. «Давай так», — ответил тот, — «я найду сильного мага, мы расколдуем тебя и тогда уединимся». «Другими словами, ничего не выйдет. Не падай духом, либо мы расколдуем тебя, либо просто превратим в человека, нельзя же такому разумному существу жить свиньей». «Вот-вот, свиньей», – «Знаешь, как меня дискриминируют? Эльфийка эта!» Снова кивнула она в сторону ушедших и передразнила Дариэль. «Оставим вас наедине!» Она ведь явно имела в виду «оставим вас наедине с этой уродиной». «Да нет, что ты!» «Оставь это!» – перебила его люто. «Я уже привыкла. А если в ее присутствии какую-нибудь девушку назовут страшилой или толстухой, она возмутится?» «Конечно, возмутится. Эльфийки ведь такие благородные!» Последнее слово свинка произнесла с издевкой. «На мою несуразность, значит, можно намекать», – продолжила она. «Гном этот с его мешаем хрюшки, делион с грель попейте, все это делают. Женщины смеются и не ревнуют, когда я заигрываю с их мужьями. Знаешь, как обидно. Думают, что я неинтересна им. Да я, между прочим, знаешь уже, со сколькими». «Ладно, ладно», – быстро перебил ее Габриэль, чтобы она не углублялась в подробности и стал уходить. «Помогу я тебе и обещание выполню. А сейчас мне надо идти. Пока, Люта». Хрюшка хотела поболтать еще, но поняла, что красавчика не удержать. «Хорошо. Пока, красавчик. Как зовут тебя?» «Габриэль». «Красивое имя. Пока, Габриэль. Буду ждать чуда от тебя». Глава 17. Габриэль решил еще раз прогуляться по городу. Он пошел в сторону красивых улочек и каменных зданий. «Какой прекрасный мир», – думал землянин, неспешно шагая по пыльной дороге. «Воздух, деревья, разнообразие разумных существ. Времена года здесь такие же, как у нас? Надо спросить у Делиона. Сейчас вроде на весну похоже. Позднюю». Перейдя на мостовую, он обратил внимание на птиц, бегающих по земле, летающих в небе и сидящих на различных возвышенностях. Среди знакомых ему голубей, ворон и воробьев попадались виды, которые он никогда не видел на земле. Белые, синие, большие, маленькие, с длинными хвостами и вообще без них. «А голубей все равно больше всех», – улыбнулся вампир. «Они в любых мирах себя отлично чувствуют. Орлы какие здоровенные летают. Неужели прямо в городе охотятся? А это что за орлы такие? Ничего себе! На них же кто-то сидит!» 7 грифонов пролетели над ним в сторону центра города. «Вот это да!» – обрадовался Габриэль, побежав за птицами. «Вот что мне нужно приобрести. Быстренько выполню миссию, потом попутешествуем спокойно, не торопясь. Надо поговорить с Делионом. Кто ж знал, что у них такой транспорт есть?» Он бежал со скоростью обычного человека, с трудом сдерживая и замедляя себя. «Как же трудно бегать медленно!» Прибежав на площадь, вампир остановился и стал крутить головой, прислушиваясь к звукам. «Не подскажете, куда полетели эти огромные птицы со всадниками?» – спросил он у пожилой женщины с корзиной рыбы. Та сделала удивленное лицо. «Грифоны? К хранителям, конечно». «Спасибо», – ответил Габриэль и побежал дальше. Забежав за штаб хранителей, наш герой уперся в забор. Он подпрыгнул, схватился руками за его верх, подтянулся и заглянул во двор. Мог бы, конечно, просто запрыгнуть на это каменное ограждение, мог бы вообще перемахнуть через него эффектным задним сальто. Это как же трудно изображать слабого, когда ты сильный. Ничуть не легче, чем изображать сильного, когда ты слабый. За забором сидели 7 грифонов. Каждый был 5 метров в длину. Мощные лапы, когти и клювы этих величественных созданий могли отпугнуть даже средних монстров. Птицы знали свою силу и мощь, это было видно по их дерзким взглядам и осанкам. «Ух, какие птички!» – восхитился вампир. 4 таких грифона, выполняем быстренько мою миссию, потом…» Шумная толпа пацанов прервала его мысли и заставила обернуться. «Дядька, вы что, тоже на грифонов смотрите?» — крикнул ему один мальчуган из этой толпы. «Не удержался от соблазна», — ответил дядька. «И долго вы так провисеть можете?» — спросил другой пацан. Ребятишки начали залазить друг другу на плечи возле забора. «Да он же вампир», — ответил за землянина третий мальчик, самый толстый из всех. «Они не устают». «Еще как устают», — сказал кудрявый светлый пацан, на плечах у которого уже стоял тот, который назвал Габриэля дядькой. «Мне вампир в лесенке сдался, на перекладине, сказал, руки сильно устали». Габриэль вообще не чувствовал никакой усталости, но спрыгнул с забора, чтобы не вызывать подозрений. «Видите», – проговорил кудрявый, – Победное выражение его лица, на котором легко читалось «А я что говорил, никто не увидел», оно было повернуто к забору. «Где можно купить такого грифона?» – спросил вампир у ребятишек. Чумазые мордашки пацанов, заглядывающих во двор, повернулись к нему. Мордашки тех, кто был снизу, тоже очень хотели повернуться, но не смогли. Они полуповернулись, упершись в ноги тех, кто стоял сверху. «Блин, опять что-то ляпнул», – подумал наш герой. «Купить грифона? Ты что, с неба свалился?» – сказал ему толстяк с полуповернутым лицом. Он был снизу. «Никому, кроме хранителей, не разрешено владеть грифонами и летать на них». «Королевской семье тоже можно», – опять поправил его кудрявый, только с полуповернутым лицом. «Только хранители и королевская семья могут пользоваться грифонами». «Вот те на», – досадовал Габриэль, топая от шумных пацанов. «Неужели облом?» Он выбрал прохожего с простодушным лицом и расспросил его про грифонов. Тот не очень удивился его неосведомленности и подтвердил, что грифонами разрешено пользоваться только хранителям и членам королевской семьи, только они ими и владели. «Верховные маги тоже могли бы пользоваться», – добавил он. «Кто ж им запретит? Но им это не надо, они пользуются порталами». «Порталы? О чем я раньше думал?» – снова взлетело вверх настроение вампира. «А как пользоваться порталами?» – спросил он. «Вы что, меня разыгрываете?» – воскликнул он. «Порталы могут открывать только верховные маги. Так бы давно уже все ими пользовались, и хранители бы своих грифонов списали». Габриэль поблагодарил мужчину за информацию или за разрушение надежд, как он назвал это про себя, и пошел дальше. «Не получилось схитрить», – улыбнулся он. «Что ж, отец, я старался. Теперь с чистой совестью буду путешествовать». «Этот уволень не очень-то и просвещен», – подумал землянин, разрушитель надежд, пройдя несколько метров. «Не только верховные маги открывают порталы. Сулун тоже умеет, да и Логан, думаю, может». Погуляв несколько часов по городу, вампир потопал в сторону веселого кабана. «Еще ни разу не сплясал в этом волшебном мире», – думал он, – «не ощутил веселье его кабаков». «А я ведь неплох в плясках и веселье, не то что Виктор с Мецеру. И девчонок можно смазливых подцепить, они все меня ждут не дождутся». С этими мыслями, между которыми летала мысль о встрече с Дариэль, он направился в сторону кабака. Глава 18. «Так-так-так», – покачал головой Луис, увидев на пороге своего кабинета Делиона с гномом и эльфийкой. Глава гильдии охотников стоял у окна в строгом коричневом камзоле с медалями и знаками отличия на груди. «Здорово, дружок, неужто команду пришел регистрировать?» Кабинет предводителя был увешан трофеями, снятыми с монстров. Среди последних были и такие, к которым сам Луис не приблизился бы и на километр в свою самую лучшую пору. Крутые охотники помогали ему с украшением интерьера, дарили опознавательные кусочки чудищ в знак уважения. Нет, не уважения. На самом деле они просто хотели рисануться и подарить самый редкий трофей. Мощный деревянный стол с такими же стульями и шкафом, огромная шкура медведя и роскошная люстра с негоревшими сейчас свечами гармонично сочетались с авторитетом и внешностью хозяина кабинета, подчеркивали его статус». «Здравствуйте, Луис», – радостно ответил маг. «Да, знакомьтесь, Дариэль, лучница». Дариэль и Луис поздоровались друг с другом. «И Рагнар, воин». «Рагнар, здорово», – перебил его глава гильдии. «Я и не узнал тебя. Ты что, стариной решил тряхнуть?» «Здорово, Луис. А что делать? Не могу я без дела сидеть. Вот решил новичкам помочь, опыт, так сказать, передать». «А ты?» Луис хотел сказать «А ты не слишком стар для этого?», но вовремя остановил себя и быстро слепил фразу из похвалы и намека на старость. «Раньше ты был одним из лучших. С Ристом держишь связь?» «Я и сейчас не подарок. Нет, не списывались еще». «Не сердись на него, у вас с ним были легендарные охоты». «Да я и не сержусь. Вот только рано он меня в утиль списал. Я еще на многое способен». Предводитель с сомнением посмотрел на него. Слухи о том, что Рагнар уже далеко не тот, и из-за него серьезно ранили члена отряда, он не только слышал из нескольких надежных источников, но и успел передать дальше. «Гильдия всем рада, но правила вы знаете. Делион, ты принес бумагу?» «Да, вот», — Маг вытащил из-за пазухи бумагу, подтверждающую, что он маг, и положил ее на стол. «Готовы к проверке?» – перевел взгляд с бумаги на Дариэль с Рагнаром Луис. Инструкторы гильдии проверяли способности воинов перед регистрацией. Кого попало в ряды охотников не принимали. «Готовы», – ответила эльфийка. «Я же охотник», – воскликнул гном. «Я уже проходил эту проверку». «Гильдия имеет право проверять охотников каждые 5 лет. Когда тебя в последний раз проверяли?» «Только перед вступлением». «Вот видишь, Камир!» – гаркнул предводитель в сторону двери, все так же с сомнением смотря на Рагнара. «Сейчас инструктор отведет вас во двор и испытает. А ты останься», – обратился он к Делену. «Поговорим». «Но я хотел посмотреть. Зрители туда не пускают». Двухметровый детина в легкой металлической кольчуге с черными волосами до плеч и бородой до груди зашел в кабинет. «Камир, испытай этих воинов!» «Даниэль, лучница Рагнар, воин ближнего боя», — сказал ему Луис, указав на тех, кого назвал. «Дариэль», — поправила его эльфийка. «А, да, Дариэль». Здоровяк обменялся приветствиями с представленными и уставился на гнома, пытаясь вспомнить что-то. «Да-да, это тот самый Рагнар», — помог ему предводитель. «Ристовский». «Точно, а я думаю, где я его видел?» Широко улыбнулся Камир и схватил руку гнома в свои ручища. «Рагнар, наш ветеран, рад вас видеть. Разве его можно проверять?» — повернулся он к Луису. «Нужно», — отрезал тот. «Хорошо, пойдемте за мной», — сказал Амбал Рагнару с Дариэль. «Присаживайся», — сказал предводитель Делиону и сам уселся за стол, когда гнома с эльфийкой увели. «Ты будешь командиром отряда?» «Да», — ответил маг, присев на большой крепкий стул. «Отговаривать тебя, конечно, бесполезно, но хоть посоветую. Не лезь к сильным монстрам, даже к средним не лезь. Зарабатывай на слабых. Некоторые очень хорошо живут на этом. Пожалуйста, твои родители проклянут меня». «Да я все понимаю, Луис. Все начинают с малого. Потренируйся на слабеньких, потом перейдем на сильных». «Ты не знаешь того, что знаю я, сынок. Охотники гибнут каждую декаду. Мы ведь не за оленями охотимся и даже не за медведями. Монстры хитрые. Некоторые специально ждут, заманивают. Они не тупые твари». «Да я все это знаю». «Из рассказов. Ты не знаешь, на что они способны в бою. Одни изрыгают пламя на десятки метров, другие могут заморозить тебя из-под земли. Вот», — предводитель показал обезображенную шрамом руку, — «это память об Иглохане. Мы его даже не видели. Одному из нашей команды пробило шею, он умер сразу, другому живот, он стал инвалидом. Маг подбежал к нему после того, как деактивировал яд мне, поэтому не смог остановить паралич конечностей. Севухи кое-как унесли нас оттуда. Если бы эти монстры еще умели объединяться, они бы снесли наш город». «Вы встречались с Иглоханом?» – восхитился парень. Его собеседнику показалось, что он услышал только это. «Вау!» Луис не знал, что он следил за охотниками и видел многих монстров в бою. Да и потом планка, которую Делион поставил себе изначально, стать верховным магом, была так недосягаемо высока, равнение на нее так возвеличивало его, что все трудности и опасности представлялись ему в уменьшенном виде. Он будто смотрел на них с обратной стороны бинокля. Предводитель вздохнул и улыбнулся. «Я тоже такой был. Пока ты не познаешь опасность сам, она будет казаться тебе далекой и призрачной. Ладно, не буду тебя стращать. Мои страшилки тебя еще больше раззадорят. Команда у тебя не ахти и маленькая. Хоть бы 5 вас было. Гном старый. Дариэль очень сильная лучница, я хороший маг. Рагнар хоть и старый, но опытный». Луис усмехнулся. «Видел бы ты, какие команды сходят с ума при встрече с чудищами. До конца жизни потом садоводством занимаются». «Наверное, им не помогал высший вампир», — тоже усмехнулся, но только про себя Делион. «Ладно, поймешь все сам», — махнул рукой глава гильдии. «Надеюсь, не потеряешь здоровье и рассудок раньше времени. Давай я тебе пока общую информацию дам и про обязанности лидера расскажу». «Хорошо». Луис не спеша стал рассказывать Делиону про его обязанности, немного объяснил структуру гильдии, показал на карте все ее представительства и штаб-квартиру, которая находилась в столице Валии на Зраастоле. «Зрастол!» – мечтательно закатил глаза предводитель. «Город мечты. Давно я там не был. Надо отпуск взять, скататься. Тебе тоже советую в ту сторону ехать. Такой красоты больше нигде не увидишь». Зрастол – самый большой и густонаселенный город западного Айлеона, столица Валейна, находился на северо-востоке королевства. Несколько крупных замков украшали столицу. Самый большой и красивый из них, конечно же, королевский. Изящные кареты, высокие роскошные здания, красивые богато одетые жители, балы, вечеринки, феи, знатные гости из других королевств. Что-то я забежал вперед. Опишу этот волшебный город, когда наших героев занесет туда. Раздался стук в дверь. «Войдите!» – крикнул Луис. Зашел Карим. Он показал глазами на Делеона, как бы спрашивая, можно при нем. «Говори», – сказал предводитель, – «ему будет полезно послушать». «Дариэль хорошо справилась», – начал здоровяк. «Не знаю, как она поведет себя в реальном бою, но на манекенах она показала высокий результат. Отлично владеет луком». «А я что говорил?» – гордо вскрикнул Делеон. «Стрелы, правда, легкие», – продолжал Карим. «На твердокожих и панцирных монстров с ней лучше не идти». «Рагнар – опытный боец, знает много приемов и техник». Юный маг сиял, его душа танцевала. «Но стар», – добавил инструктор. «Реакция не та, сила, скорость, средненькие бойцы справились с ним на арене». «Так он не прошел?» – душа Делеона плюхнулась на попу. «Слабых бойцов он смог победить», – повернулся к нему здоровяк. «Поэтому прошел, с натяжкой». «Не знаю, какой ты маг, но я бы не советовал вашему отряду браться за монстров дороже 50 золотых, пока не примете еще парочку воинов ближнего боя». «Прошел!» – воскликнул Делеон. Обоим его собеседникам показалось, что он услышал только это. «С натяжкой, Делеон», – повторил Луис. «Охотьтесь только на слабых монстров и в радар чаще заглядывайте, он хоть часть чудищ вокруг покажет». «Хорошо, Луис. Обещаю, что буду осторожен. А где они?» – спросил маг у Карима. «Моются и переодеваются», – ответил тот. «Скоро будут». «Продолжим нашу лекцию», – сказал предводитель. «С твоими соратниками я тоже проведу беседу. С Дариэль. Рагнар и так все знает. Карим, предупреди Лестера, чтобы готовил снаряжение для новой команды охотников». «Хорошо», – ответил тот и вышел.